إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، дорогие братья, по милости Аллаха Субханаху ва Тааля, мы подошли к концу этой прекрасной работы. Человек, субханаллах, не устает изучать убеждения Ахлиссунна вальджамаа. Действительно, верующий раскрывается сердце, его сердце при изучении этих основ. И мы говорили, что человек радуется, верующий из Ахлиссунна радуется, когда слышит то есть эти тексты. Это что? Это не что иное, как откровение. Сказал Аллах, субханаху тааля, сказал его посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказали сподвижники, объяснили большие ученые имамы. Особенно, когда что человек читает слова, которые, то есть слова кого-то из праведных предшественников, как здесь мы говорили, имама Ахмада, рахимахуллах. И это прибавляет, как мы говорим, нам уверенности, братья. Уверенности, что мы на истинном пути. Почему? Потому что мы говорим, когда мы читаем из современных ученых слова шейха Ибн Аль-Таймина, рахимахуллах, либо читаем тех, кто был до него, шейх Абдурахман Саадид и так далее, и так далее, и так далее, Ибн Раджаб, Ибн Каим, шейх Ислам Ибн Таймия, рахмуллах, тех, кто выше, кто-то выше, мы видим, что, братья, субханаллах, ни одна буква в их убеждении не меняется. До посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, это указывает на то, что эти люди на истинном пути, и то, что мы изучаем, это истина. Это истина, и мы говорили уже, братья, что эта истина не пришла нам, сказал кто-то, сказал бабушка, сказал дедушка, сказал шейх, сказал фрейх. Но мы говорим, что это акида, что акида пришла к нам с цепочкой передатчиков. Алиснаду минаддин, лауля иснад лакаля манша амаша. Если бы не иснад, не цепочка передатчиков, то говорил бы в религии Аллаха Субхану ва Тааля, кто пожелал, что пожелает. Но мы говорим, по милости Аллаха Субхану ва Тааля, это Аллах Субхану ва Тааля называется ихтасса хадихиль умма. Аллах Субхану ва Тааля обособил эту общину. Из особенностей этой общины, что называется умматул иснад. То есть религия, что религия построена на цепочке передатчиков. Также Коран, мы говорим, с поколения в поколение передается цепочка передатчиков. И также сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И также, что сохраненная религия Аллаха, субханаху ва тааля. Автор говорит, после того, как упомянул вопрос, как мы уже говорили, то есть человек, аль-мудниб, человек, который умер в грехе, кто-то покаялся, кто-то не покаялся, кто-то уже получил свое наказание в этой дуне, что послужило очищением для него. После этого автор говорит вопрос. Естественно, автор упоминает вопросы, в котором мы говорим основа в этой книге, что автор упоминает основу убеждения Ахлиссунны вальджамаа. Либо мы говорим, что большие вопросы, в которых было разногласие между Ахлиссунна и Ахлиль-бид'а вальядубилля. Ар-раджм хак. Ар-раджм хак аля ман зана ва кад ухсин ар-раджм. То есть он говорит, что аль-мухсин, аз-зани аль-мухсин, либо аль-мухсан, правильно сказать, аз-зани аль-мухсан, хукмуху раджм. То есть это что? Прелюбодей, женатый прелюбодей, который женился даже если один раз, даже если он после этого развелся. Называется аз-зани аль-мухсан. Человек, который женился, то есть шариатский, то есть шариатским бракосочетанием, произошло шариатский акт бракосочетания, в котором выполнены все условия, соответствующие шариату. И человек, даже если он развелся после этого, если он совершил прелюбодеяние, валияду биля, то мы говорим, что хукму раджим, что его побивают камнями до смерти этого человека. Ида и атарафа аукамат алейхи байина. Факад раджама расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям, вакад раджамат иль аиммату рашидун. То есть он говорит, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям это делал. То есть что? то есть исполнял приказ Аллаха Субханаху Тааля, то есть исполнял это постановление, и после него праведные предшественники, то есть праведные халифы делали это. Естественно, автор здесь указывает на то, что как, то есть как правитель, мы уже говорили, братья, то есть в первую и последнюю очередь здесь упоминается, что исполнение, то есть наказание в шариате, это прерогатива кого? Прерогатива правителя, либо тому, то есть кто имеет полномочия в этом. Понятно? То есть мы говорим, человек, который в этой области, как судья, и человек уже исполняет и так далее. То есть наместник правителя, то есть поставлен правителем мусульманином, исламским правителем. И этот человек только имеет право на это. Первое, это и'тираф, как мы уже говорили, как пришло Ма'из, история Ма'из, сподвижника, либо Аль-Гамидия, либо иудеи, которые в Алияду Беля пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и чтобы он рассудил между ними в чем, то есть по отношению к мужчине и женщине, которые совершили прелюбодеяние, естественно, женатые. И это что аль-и'тираф? Аль-и'тираф это что признание, когда человек сам признается. Когда сам признан. Мы говорим, что основа, братья, то есть человек, который совершил грех, и человек покаялся, чтобы он скрыл. То есть скрыл этот грех. Понятно? Но мы говорили, что были случаи, когда люди признавались и просили, чтобы посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, их очистил в этой дуне. Это первое, что упомянул автор. Аукамат алейхиль байина, как мы говорили. Аукамат алейхиль байина. Байна байна лябут антакуна арбату шугуд, яшхадуна аннахум рау далика. Понятно. То есть мы говорим, что должны быть четыре свидетеля. Второе, аль-байна. Что значит байна? Доказательство. Доказательство должны быть четыре свидетеля, чтобы они видели это воочию. Никто из них не сомневался. И поэтому автор говорит, «Валякин лям ятбути сунна аннаху хасала» и так далее, «бишагадатиль арба». То есть не пришло даже в сунне, что четыре человека действительно свидетельствовали. Он говорит, «Лякин кяда ан ятбута фи ахди Умар бин Хаттаб». То есть история, естественно, которая передается, здесь передает Абдур-Разак в своей книге «Аль-Мусаннаф» и другие, что во время правления Умар, радиаллаху анху, «Анна талятата Ихва, шахиду, ватакалля рабия, фалям яша». То есть пришли четыре свидетеля, и они засвидетельствовали. Они засвидетельствовали, четыре свидетеля. А четвертый что? Четвертый засомневался, что он видел это. Четвертый засомневался. Фалям яшхад. Вадалика фи киссатиль Мугирати ибн Шуъба. Фаджулиду. То есть Аллах Субханаху Тааля, естественно, этот аят. Фаджлидугум саманина джельда. Сумма лям яту би арбати шухада, фаджледухум саманина джельда, ва ля такбалю лахум шахадатан абада, ва уляика хумуль кадибун. Это. Ва уляика хумуль фасикун. То есть их наказание 80 плетей. Бинассаль китаб. Аллах Субханаху Тааля говорит, посмотрите, что здесь, что если человек обвиняет прелюбодеяние, сегодня мы говорим, что много, что кто-то ругает, может, мать, то есть твоя мать такая-то, такая-то, такая-то, либо ты незаконно рожденный, валияду билля, это называется кадфуль мухсанат. Кадфуль мухсанат это что? Человек, который обвиняет благочестивую женщину в основе, в чем? То есть в прелюбодеянии, валияду билля. Его наказание 80 плетей. Фаджлидугум таманина джельда валя такбалю лагум шахадатан абада. И никогда уже от них не принимается свидетельство. Уляикагумульфасикун, то есть они кто нечестивцы, валияду билля. Смотрите, три человека засвидетельствовал, вместе с тем, что четвертый видел, но он засомневался, остановился, фаида и так далее, фаджулиду, говорит, что фаджулиду, и каждый из них, вот эти три, которые засвидетельствовали, и вот этот четвертый, либо трое, Аллаху Субханаху Тааля, алям фаида, и так, кто, кого из них побил, троих или четверых, не знаю, Аллаху Субханаху Тааля Алим. В любом случае, нужно вернуться к тексту, потому что автор здесь упоминает значение. В любом случае, мы говорим, что если они не свидетельствуют, то каждый из них получает по 80 плетей. Фаинна талятата юджлядун, кулю вахид юджляду таманина джалли. То есть автор говорит, что трое. Здесь трое, они те, которые этот первый, что он не засвидетельствовал, четвертый мы говорим. Трое эти, которые свидетельствовали, посмотрите, даже если они видели и не свидетельствуют четвертый, то их свидетельство считается лжесвидетельством, и они что? То есть применяется наказание 80 плетей. Аллаху субхану таалу мустаан. Лиадам иктимали нисаби шагада. То есть есть нисаб, мы говорим, так же как человек нисаб выплачивает закят, то есть если у него нету, допустим, 85 грамм чистого золота, то этот человек не выплачивает закят, либо эквивалента этого. Нисаб называется, количество. Также называется нисабу шагада, сколько свидетелей нисаб, сколько свидетелей должны засвидетельствовать, чтобы что было вменено в жизнь, то есть переменено наказание прелюбодея в шариате, замужнего прелюбодея, либо мы говорим даже незамужнего, то что касается незамужнего, 100 плетей. 100 плетей, как пришло это, то есть естественно упоминается в книге Аллаха Субханаху Тааля. Понятно? Это здесь имеется в виду. Факат раджама Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям, как мы уже говорили, дорогие братья, и дакамат аль-байна, аукян аль-хабль. То есть, естественно, иногда что беременность, и эта беременность в любом случае, то есть это разбирается в книге по фикху. И хадис упоминает хадис, что Умар радиаллаху ангу сказал: «Лакад хашиту ан ятуля бин наси заман». Хатта якуля каиль ма аджиду раджма фи китабилля. Посмотрите. То есть человек скажет, что я побивание камнями не нахожу. Говорит, я боюсь, что придет время, когда придет человек и скажет, что я не нахожу побивание камнями, то есть этого наказания в книге Аллаха Субхану Та. То есть естественно мы говорим, что сунны, то есть сунна мутаватира, сунны нам достаточно. То есть сунны нам достаточно. Ясной сунны посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. И сунны мы говорим, что воплощение этого жизни сунны праведных халифов нам достаточно. Фаядыллю битарки фаридатин мин фараидылля. Человек, что собьется с пути, если он оставит то, что вменил Аллах Субхану Ва Тааля в обязанность. Аля ва инна раджма хаккун. Ида ухсина раджуль ва каматиль байина. То есть, что раджим, побивание камнями, это хак. То есть утвержденное постановление в шариате, и да ухсина раджуль, то есть замужний мужчина либо женщина, вакаматиль байина. Вакаматиль байина это что? Вакаматиль байина, естественно, пришло ясное доказательство, и основа этого мы сказали, что четыре свидетеля. Четыре свидетеля. Аукяна хамль, посмотрите, либо она беременная, может уже развелась. И, естественно, эта беременность конкретно здесь стало ясно, что невозможно, чтобы она забеременела сейчас, что? Забеременела от мужа. Понятно? Почему разведенная женщина, уже год разведенная и так далее, и больше. Ау и'тираф. Факад каратуга ашейху ашейхату ида заная фарджумухум альбатта. Раджама Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям ва раджамна ба'дху. Естественно, хадиту имама Наса и других. Упоминает здесь, что так же, как мы говорим, братья, что в книге Аллаха Субхану Тааля есть такое понятие, что называется ан-насх. Называется ан-насх. Отмененное постановление. Либо что? Отмененное называется что? Мансух ан-нас. То есть ан-нас. Ляхбан. Мансухун лафдан, сабитун хукман. Либо сабитун нассан, мансухун хукман. То есть, что значит мансухун хукман? То есть, сегодня мы говорим, что Аллах Субханаху Тааля, когда оповестил нас о посте, сказал: «Я юхалладина аману кутиба алейкуму сияму кема кутиба аля ладина мин кабликум, лааллакум таттакун айяман маадудат. Фаман кяна минкум маридна ау аля сафарин, фаидатун мин айямин ухар». Первое начало ислама, что у человека был выбор. Хочет поститься, хочет вместо этого, чтобы не поститься, за каждый день он обязан был накормить бедняка. Может не поститься в начале ислама, может не поститься. После этого Аллах Субхану Тааля ниспосылает другой аят шахру Рамадана, аллади унзиля фихи аль-Куран худан лин-наси ва байнати миналь худа. Фаман шахида минкуму шахра фальясум. Кто свидетельствовал, кого застал месяц Рамадан, каждый фальясум. Все. Уже нету, то есть что? Аят уже отмененный. Первый аят мы говорим отмененным вторым, естественно, текстами шариата. Понятно? И также мы говорим, что в книге Аллаха, субхану ва тааля, были некоторые из аятов, текст аятов, которые были отменены ляфдан. То есть текст посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, аннулировал. То есть это сказал что? То есть этот текст уберите, естественно, откровение от Аллаха, субхану ва тааля. Но постановление этого осталось. И из этого что? Этот аят, ашейху ва шейхату, ида заная фарджумугума. То есть ашейху ва шейха, здесь мужчина и женщина. Прелюбодеи, естественно, что? Мухсан, мы говорим, что? Азани аль-мухсан, женатый прелюбодеи, фарджумугума, побивайте их камнями. Понятно? То есть это как бы пользы упоминается в науке усулюльфик. Упоминается в науке усулюльфик. И Аллах субхану ва тааля говорит, ямху Аллаху ма яша ва юсбит ва индаху умуль китаб. Аллах субхану ва тааля утверждает то, что пожелает, и аннулирует то, что пожелает. Уайндаху уммуль китаб, у Аллаха субхану тааля мать книги. Аллах субхану тааля, понятно? Утверждает, что пожелает. Это, естественно, испытание для рабов. Аллах субхану тааля. Как кибля, мы говорим, что кибля была куда? К Иерусалиму. После этого было фаволи уджухакум. Кибля аль-масджиди аль-харам. Это что? То есть, когда мы говорим, что отменилась кибля, сначала было к Иерусалиму. Аллах субхану тааля отменил. И после этого что? После этого Аллах субхану тааля установил, что кибля по направлению Кабе. Кабе. Понятно. В любом случае, это как бы упоминается в науке усуль-фик. И автор говорит, что здесь, чтобы мы должны знать. То есть, акида ахли сунна валь-джама, поскольку мы говорим, что это достоверная сунна. Более того, основа этих хадитов, то, что касается раджма и так далее, пришла в двух достоверных сборниках. Пришла в двух достоверных сборниках. И мы говорим, что здесь, опять же, в двух достоверных сборниках, вот Ибн Аббас, каля Умар бин Хаттаб, ва хуа джалису аля минбари Расули Ллахи саллаллаху алейхи ва саллям, во время Умара, хадис, мы говорим, основа двух достоверных сборников, что Умар, ради Аллаху ангу, во время своего правления, сидел на минбаре, на котором сидел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, инна Аллаха кад ба'ата Мухаммадан, саллаллаху алейхи ва саллям, бил хак, ва анзал алейхи л-китаб. فَكَانَ مِمَّا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى أَنْ إِمْطَالَ بِالنَّاسِ زَمَانَ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ رَجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَيَدُلُّ. То есть это. То есть основа, мы говорим, что лав текст, а его основа, то есть основной текст в двух достоверных сборниках. То же самое. Тоже то, что мы сказали. Но текст вот этот, как мы говорили, что Умар, ради Аллаху ангу, в достоверных сборниках сказал, что было, это было в книге Аллаха. Но конкретно какой аят? Вот этот аят упоминается у имама Насаи в сборнике Сунан, как мы